Присмотрись к отражению в воде, что на дне, улыбаясь, застыло. То души отражение было, что смогло тебя взглядом задеть. Все бы так, только время спешит, день прозрачный сменить непогоду.